От этих странствующих рыцарей зависело очень многое. Их влияние передавалось и распространялось посредством торопливо снующих курьеров, служащих более низкого статуса по сравнению даже с младшими клерками, имевших, однако, особые привилегии, оформленные в виде повсеместного допуска и доступа, поскольку разносимые ими циркуляры и всевозможная основополагающая документация могли исходить из самых высоких кабинетов агентства. А вот кто обитал на этом своеобразном Олимпе? Сколь проницательны были их умы, велики ли полномочия, высок ли статус? Об этих аспектах Анвин даже и не пытался задумываться, да и мы сейчас не станем, разве что вот в каком плане. На 36-м этаже, за дверями с бронзовыми табличками, на которых были выгравированы их фамилии, сидели и выполняли возложенные на них обязанности эти самые небожители. На 7-й двери по правой стороне, Анвин насчитал их там 13, имелась табличка с искомой фамилией. В отличие всех остальных дверей, это было распахнуто настежь. Он слегка постучал по ней и окликнул: «Мистер Ламек?» Никакого ответа. Он постучал громче, и дверь распахнулась еще шире. В комнате было темно, но в потоке света, проникающего из коридора, Анвин разглядел широкий темно-красный ковер, полки, заставленные толстыми томами с синими и коричневыми корешками, пару массивных кресел, стоящих перед сдвинутым к стене столом, по одну сторону от которого темнел огромный глобус. На него же была похожа и резко выделявшаяся на фоне окна могучая лобастая голова. На столе находились телефон, пишущая машинка и лампа. «Мистер Ламек», — повторил Анвин, переступая через порог. «Извините за беспокойство, сэр. Я Чарльз Анвин, клерк с 14-го этажа. Я хотел бы поговорить с вами по поводу своего повышения. Мне кажется, что тут имела место некая ошибка». Ламек ничего не ответил. А может, он не хотел вступать в беседу, пока дверь распахнута? Анвин затворил ее и подошел ближе к столу. Когда его глаза привыкли к полумраку, он начал различать лицо с тяжелыми чертами, плечи, такие же широкие, как кресло, с широкой спинкой, огромные, неподвижно замершие руки, сложенные на столе. «Ошибка была допущена, конечно, не с вашей стороны», — уточнил Анвин. «По всей видимости, это опечатка машинистки или неправильно понятая телефонограмма, полученная по одной из старых телефонных линий. Там всегда полно статических разрядов и нередко происходят искажения». Ламек безмолвно смотрел на него. «И еще в последние дни, если вы, несмотря на свою занятость, все-таки заметили, все время идет дождь. Собственно, 14 дней подряд, если точно. Гораздо больше осадков, чем у нас выпадало в предыдущие месяцы». Анвин стоял прямо перед столом. «Все дело в плохом водоотводе, сэр. Вода нередко нарушает связь». Тут он заметил, что телефон Ламека отключен от линии, а провод с вилкой болтается, свешиваясь с края стола. Суперклерк ничего не ответил. Наступившую тишину нарушал лишь дождь, барабанивший по оконному стеклу. Это, подумалось Анвину, только подтверждает правоту его слов насчет скверной погоды. «Если вы не возражаете, — решился Анвин, — я включу вашу лампу. Тогда я смогу показать вам ряд документов, достойных, я уверен, вашего внимания. Вам совершенно необходимо просмотреть их, прежде чем заняться моей проблемой. Мне бы не хотелось отнимать у вас слишком много времени. В наши дни никому ведь нельзя доверять, не правда ли?» Он дернул за шнурок. Лампа точно такая же, как та, что стояла на столе самого Анвина, однако 22 этажами ниже. Бросила на стол круг бледно-зеленого света. Выхватив из мрака протянутую руку Анвина, серые скрещенные пальцы сидящего за столом человека и его тяжелое и столь же серое лицо, с уставившейся в пустоту парой припухших, покрасневших глаз. Для Анвина было не впервой иметь дело с трупом. Сотни их фигурировали в рапортах и отчетах. На протяжении многих лет поступавших к нему на обработку и оформление и всегда изобиловавших соответствующими деталями и подробностями. Отравленные, застреленные, зарезанные, повешенные, разрезанные на кусочки бензопилой, расплющенные между парой бетонных глыб, убитые ударом сковородки по башке, выпавшие или выброшенные из окна, распотрошенные, сгоревшие или закопанные живьем, долгое время находившиеся под водой, сброшенные с лестницы или просто избитые и изуродованные до полной утраты человеческого облика, все это стало его повседневностью, так сказать, частью рутинной работы клерка с 14 этажа. Все файлы и каталоги, кстати, оформлялись и комплектовались по категориям в зависимости от причины смерти. Сам Анвин время от времени заводил дополнительные разделы или подразделы, когда это мертвящее однообразие нарушалось действительно чем-то новеньким, для чего требовалось расширить имеющуюся систему классификации дел или актуализировать ее. Например, появление таких рубрик, как «Удушение, оставленное без присмотра змеей», породы боа-констриктор, а равно как и сдобная булочка с ядовитыми ягодами. Доказывало то, что инновационные тренды не остаются без его внимания. Человек, столь широко образованный в области разнообразных способов отправки на тот свет, мог таким образом с определенной индифферентностью лицезреть результат реального убийства, в данном случае – подтверждаемого тем, что шея носила следы странгуляционного воздействия. Язык вывалился наружу в результате удушения, а глаза почти полностью вылезли из орбит, как результат вышеуказанных причин. Анвин отдернул руку от лампы и, отступив на несколько шагов назад, споткнулся об угол ковра и упал в одно из кресел, комфортность которого отнюдь не ослабило его испуга и отвращения. В каждом углу Анвину теперь мерещился притаившийся убийца, дожидавшийся удобного момента, чтобы нанести свой удар. Выбравшись из кресла, он, несомненно, окажется в опасной близости, по крайней мере, с одним из них. Так что он остался неподвижно сидеть в кресле, прижимая к себе портфель, словно и впрямь ведя беседу с мистером Ламаком. Это общение продолжалось в подобном режиме еще некоторое время, и лишь дождь издавал какие-то звуки, что-то говорил, но, как всегда, только о самом себе. Глава третья. Трупы. Многие настоящие дела начинаются именно с трупа. Это может, конечно, привести в замешательство, выбить из колеи, однако, по крайней мере, вы знаете, в какой ситуации оказались. Бывает хуже, когда труп, не имея прямого отношения к вашему расследованию, усложняет дело. В таких случаях лучше всего продолжать свою работу, проявляя бдительность человека, заранее уверенного в том, что за следующим углом его непременно ожидает новый труп. Однако, скорее всего, не его собственный. Стук в дверь вывел Анвина из ступора. Интересно, сколько времени он здесь просидел? Достаточно долго. Раз глаза полностью адаптировались к полумраку, обретя способность видеть, что он здесь совершенно один, наедине с трупом Ламека. Если кто-то намеревался наброситься на него и убить, то к настоящему моменту он уже проделал бы это. Стук в дверь повторился, на сей раз громче. Ему бы следовало убраться отсюда, как только он увидел труп. Надо было закричать или даже выбежать в коридор и там грохнуться в обморок. Такое поведение сразу выявило бы его истинную роль в этом инциденте. Ему просто не повезло наткнуться на следы ужасного преступления. А что теперь подумают те в коридоре? Если он приоткроет дверь и, слегка смущаясь, скажет: «Прошу вас, проходите. Вот, смотрите сами, там, за столом, сидит мертвый человек. Странно, не правда ли?» Он мог бы втиснуться в узкую щель за книжным шкафом, но это было явно не самое удачное место, чтобы хорошо спрятаться. Если он будет обнаружен скорчившимся за этим шкафом, подозрение на его счет только усилится. Стоит, видимо, подождать еще некоторое время, надеясь на то, что тот, кто стучится в дверь, раздумает и уйдет.